Одним словом, нам шведов в России не надо. Они решили через толстый кошелек руки погреть. А чего ради? Почему мы должны отдавать им то, что принадлежит нашему народу? Смотри, какой патриот, — заметил Иван Сергеевич. Не смейся, Сергеевич. Савельев мотнул головой. Я их ненавижу. Я им стану тут Александром Невским и Петром Первым. Я им такую Полтаву устрою. Ну и устраивай, а я-то тут при чем? Савельев утихомирился, поняв, что перед своим учителем попусту хорохориться не следует. За шведами стоит правительство. У них там мощное лобби. Мне просто не дадут работать. А тебе и так не дадут работать, заявил Иван Сергеевич, потому что ты уголовник. Ты совершил террористический акт в отношении законно существующей фирмы и конкретных личностей. Пригонят сюда ОМОН, прочешут и выловят всех твоих людей. Ты же знаешь, что это невозможно, — проговорил Савельев не без гордости. Мои люди — это призраки, тени. Их руками не пощупаешь, их нет в природе. Ну да, всех обеспечили документами прикрытия. У всех легенда, — согласился Иван Сергеевич. ОМОНа ты не боишься. Допустим, не выловит. Но как ты собрался работать? Это уже мои дела, — уклонился он. Для меня очень важно, чтобы ты сел в Валькирию. Ты же старый халтурщик, у тебя получится хорошее руководство. И пока в правительстве есть люди, которым фирма выгодна, от нее все равно не отвязаться. Шведы будут цепляться за Урал. Всеми силами. А денег у них... Кстати, о деньгах, — ухватился Иван Сергеевич. Скажи-ка мне, кто их финансирует? Не знаю, — откровенно признался Савельев. Я сначала не интересовался, а когда пытался выяснить, уходит от ответа. А твой человечек, — Иван Сергеевич кивнул на купающуюся Августу, — не посмотрела в бумажках? В бумажках ничего не увидишь. Какой хоть капитал, частный, государственный? Не знаю, какой-то фонд. Савельев развернулся, предлагая пойти в обратную сторону, не хотел, чтобы слышала Августа. Один раз краем уха слышал. Финансами занимается Джона Ван Фрич, а он как змея, ног нет, а ходит. Это такой молчаливый? Молчаливый, тихий, спокойный, как танк. Он что, не швед? Какой он швед? Американец, а может, француз. На всех языках по телефону чешет. Он обернулся к Ивану Сергеевичу. Соглашайся, Сергеевич, сам все увидишь. Ты поопытнее меня. В результате я должен буду работать на тебя, в упор спросил Иван Сергеевич. На твою авантюру. Ты будешь работать на Россию. Знаешь, Савельев, давай без громких слов, — попросил он. А то ты как всякий неофит, святей Папы Римского. Ну, если хочешь, будем работать на одну идею, — поправился тот, — каждый на своем месте. А на какую идею? Найти золотишко и поделить пополам? «Ну что ты так примитивно обо мне судишь?» — обиделся Савельев. «Потому что ты примитивно поступаешь». «Иногда это надо делать, Сергеич», — выразительно проговорил он. «А то мы вокруг да около, когда требуется проявить волю и совершить определенные конкретные действия. Если бы я им о себе не напомнил, они бы долго тебя щупали, принюхивались, верить, не верить». «Ну, спасибо», — хмыкнул Иван Сергеевич. «Эх, Савельев, Савельев, учил, учил тебя, да вижу, что зря. Ты самый обыкновенный авантюрист». «Иван Сергеевич», — прищурился Савельев, — «признайся, ведь ты же меня халтурить учил? Я же не слепой, все видел. Ты же нашел библиотеку Ивана Грозного? Нашел. Я, когда пришел в Опричнину и стал смотреть твои материалы, все понял. Нахрен искать ее? Нахрен целый сектор держать? Ах ты стервец! Изумился про себя Иван Сергеевич. Библиотеку вспомнил. Ничего я не нашел. Это все домыслы. Да ладно, можешь не говорить. Отмахнулся Савельев. Я ведь не об этом. О том, что ты нашел ее самым авантюрным образом. Ты же ведь теорией не занимался в Опричнине. Ты покопал архивы немного, с лозоходцами по Вологде походил, анализом позанимался. Это то, что в отчетах есть. А на самом деле ты искал в другом месте и другими способами. Почему теперь меня заставляешь заниматься теорией? Пусть ею мамон занимается.